Глава 5. Где-то совсем рядом послышался топот копыт. Макарыч поднял голову, прислушался. Севка снова встал, взял автомат на изготовку. «Рейтов, что ли?» — спросил он. «Кто же еще?» — сердито сказал Макарыч. «Видать, стряслось что. Ишь, гонит. Весь лес переполошил». На поляну влетел всадник, осадил коня, спрыгнул на землю, побежал к землянке Старкова. «Чего там, Рытов?» — окликнул его Севка. А Рытов только рукой махнул, нырнул в землянку. Брошенный им конь зафыркал, затряс головой, пошел к коновязи. Привязанные к слеге лошади заволновались, приступали с ноги на ногу, дергали поводья. Из землянки выбежал Старков, Рытов за ним. «Севка!» — крикнул Старков. «Подымай людей! Немцы!» Он спустился в соседнюю землянку, а из леса уже бежали люди. По двое, с разных сторон, с автоматами, с карабинами, кто-то даже с дробовиком. «Вот и началось», — облегченно подумал Олег. Да, он ждал боя. Димка не ошибся. Этим боем он жил последний месяц. Ездил в райцентр, сидел в музее, корпел над архивными папками, над запаленными папками с казенными титулами, дело номер, хранившими пожелтевшие документы, письма, копии наградных листов, приказы, листовки, писанные от руки воспоминания, писанные корявым почерком, с ошибками и описками, писанные людьми, для кого автомат и граната были много привычнее авторучки или карандаша. Что он хотел от этого, пока предполагаемого боя? Славы? Но перед кем? Перед бойцами отряда, которые проживут с Олегом только полсуток, мимолетные 12 часов, забудут его напрочь и славу его лихую зыбкую забудут. Те, кто выживет. Нет, не славу он искал, не гнался за ней. А если мечтал о славе, то не о военной. Он был физиком, настоящим физиком, вопреки сомнениям Димки. И слава талантливого ученого привлекала его значительно больше любой другой мирской славы. Если, впрочем, привлекала. Так мог подумать кто угодно. Димка, Старков, приятели по факультету. Но не он. Сам он не слишком часто вспоминал о ней. И не самоутверждение хотел он. Уж чего-чего, а всякими там комплексами Олег не страдал. Что умел, то умел. А умел немало. А коли не получалось что-то, знаний не хватало или опыта, то не мучился от бессилия. Не страдал, не опускал рук. А раз за разом повторял это что-то, пока не говорил себе «могу» и точка. А комплексы для слюнтяев и лодырей. Как там у классика? Талант – это терпение. Внесем поправку. И терпение тоже. Потому что, как считал Олег, талант – суть сумма качеств, данных природой и скорректированных личностью. Итак, он был личностью. А личность не нуждается в самоутверждении. И остается предположить единственное. Бой, которого Олег ждал с великим нетерпением, был ему нужен просто так, как этап в биографии, какого могло и не быть, 70-е годы на дворе. Но раз случилось, то мимо пройти нельзя. Риск, вот что любил Олег. Ту самую зыбкую грань, за которой неизвестность, а значит опасность. Опасность провала, просчета, неудачи. Опасность для жизни, наконец. Но зато победа в обстоятельствах, неподвластных прогнозам, вдвойне, втройне сладка. А если ты ее рассчитал, свою победу, запрограммировал, заранее выстроил, то цена ей невелика, скучно. Книжный человек Раф цитировал как-то стих о езде в незнаемое. Так себе стишок, рукоделие на подушке. Но запомнилась Олегу одна строка. Не каждый приедет туда, в незнаемое. Верно, не каждый. А Олег приедет. Должен приехать. Ради этого стоит жить. Он и к Старкову пошел, потому что вся его теория обратного времени – езда в незнаемое. Старков – это сила, считал Олег. И если не молился на него, как восторженный Димка, то уважал его безоглядно. Как и должен уважать талантливый ученик талантливого учителя. Старков тоже любил риск. В конце концов, вся его жизнь была риском. Начиная с 41-го военного года, когда он мальчишкой пришел в партизанский отряд. тем самым бородатым мальчишкой, который сейчас собрал на поляне невеликий личный состав отряда. В отличие от Димки, Олег не делил Старкова пополам. На партизана и физика. Олег чуждался подсознательных эмоций, обуревавших приятеля, и относился к комиссару с той же ученической почтительностью, как и к профессору. Что ему было до молодости комиссара? Он твердо верил, зелень узнают не по возрасту, а по цвету. Он и на собственный возраст скидок не делал. Они втроем по-прежнему сидели на мокром бревне, смотрели на неровный разномастный строй бойцов на поляне, прислушивались к тому, что говорил Старков. Слышно было плохо. Комиссар говорил тихо-тихо, и слова его гасли в монотонном шуршании дождя. «Обойдется». «На рожон не лезть». «Предупредить». Даже не целые фразы, а отдельные слова доносились до землянки Макарыча. Олег сам складывал из них предложения. Получалось так. «Все обойдется. Не стоит лезть на рожон. Необходимо предупредить жителей деревни». Что ж, если Олег верно понял Старкова, тот не рвался первым вступать в бой. Выбрал политику выжидания. Верное решение. Сил у отряда мало. Главная задача – сохранить обоз и помочь деревне. Если гитлеровцы не собираются идти к ней, пройдут мимо, то и бог с ними. Другое дело, если это те самые каратели, которые существовали в действительном, немоделированном, 42-м году. Олег спрашивал Старкова о точном дне сражения. Тот не помнил даты. Не мудрено, в те дни о календаре некогда было вспоминать. Но все события, все грустные перипетии сражения Олег, со слов Старкова, знал на зубок. И все могло повториться, как тогда. Дополнительным фактором было присутствие здесь их самих, гостей из будущего. Тем самым дополнительным фактором, который перечеркивал всю запрограммированность событий, столь ненавистную Олегу. И хотя Старков строго-настрого приказал им ни во что не вмешиваться, Олег скептически отнесся к приказу. «Что ж, по-вашему, сидеть сложа руки, с холодным любопытством наблюдать за тем, как убивают людей, не помочь им? Ну нет, фигушки!» Олег встал, нарочито лениво, медленно пошел к комиссару. Тот уже закончил инструктаж, и партизаны разошлись. Пятеро из них, забрав автоматы, ушли в лес, видимо, на разведку. Остальные разбрелись по поляне, томясь ожиданием, собирались малыми группками, курили, с любопытством поглядывали на незнакомцев. Кто-то, заметил Олег, уже подошел к Рафу с Димкой, сел рядом, завел разговор. «Что случилось, комиссар?» — спросил Олег Старкова. «Может, поделишься всеведением?» «Отчего бы нет?» Старков будто впервые видел Олега, осматривал его с головы до ног, изучал, что-то прикидывал в уме. «Наша разведка обнаружила фашистов в километрах в 4 отсюда». «Много ли?» 9 человек в пешей цепи. Идут осторожно, высматривают. Похоже, дозор». «А основные силы?» Старков пожал плечами. «Не видно, где-то позади. Гитлеровцы не рискуют ходить по лесу малым числом». «Вас ищут. Сдается, что так и есть». «Они знают о вашем местоположении?» «Точно, вряд ли. Ориентировочно, наверняка». «Примешь бой, комиссар?» «Не хотелось бы. Сколько их там?» «А нас 30. Плюс 3 единицы. Себя считаешь?» «А ты не считаешь?» «С устным счетом не в ладах. Не прибедняйся, комиссар. Не до красивых слов, а скажу. Рассчитывай на нас. Да и сами мы прохлаждаться не станем. Приставишь севку, скрутим его и в бой. Ты проверить нас хотел, комиссар? Так вот она, проверка. Куда точнее?» Олег напрягся, видел, что Старков готов отступить. 3 лишних человека, ох, как не помешают. «Не дрейфь, комиссар. Ты нас всегда копнуть успеешь, ежели не по-твоему будет». «Вы без оружия», — отступал Старков. «А у нас лишнего нет». «А бой на что? Добудем». «Ладно, посмотрим», — вроде бы сдался Старков. «Будете при мне». «Есть!» — гаркнул Олег. Даже Раф с Димкой услыхали, глянули на него. Что он там задумал? «Ждите команды», — сказал Старков. Пошел к землянке, куда уже скрылся Торопов. Да только не сдавался Старков. Олег сию понимал прекрасно. сыграл этакую неуверенность, мучительные колебания, а на самом деле все давно решил. Бессмысленно оставлять пришельцев под чьим-то присмотром, даже под самым строжайшим глазом. Бой и вправду лучшая проверка. Если друг, его помощь пригодится, а враг так в бою партизанское поле достанет. Олег уселся на бревно рядом с друзьями, сказал им. Уломал комиссара. «Поверил?» — спросил Раф. «Поверить не поверил, а проверить решил». «Бой всех проверит», — сказал партизан, сидевший напротив. Это он давеча прискакал на поляну с вестью о немцах. Парень лет 19-20, черный, цыганистый, даже с медной серьгой в ухе, буравил Олега взглядом, а глаза тоже черные, непрозрачные, колючие глаза. Улыбался в 100 зубов. «Дело, говоришь», — поддакнул ему Олег. «Звать как?» «Василием нарекли, а по фамилии Рытов». «Сам-то откуда?» «Степь мне, матушка, эх и приволье там, а туточки тесно, душно», — он передернулся. Что-то наигранное было в его поведении, искусственное, и голос с надрывом, с ноткой истерики, и банальщина насчет степи матушки, и мимика третьесортного актера из провинции, и серьга в ухе. Олег сказал зло. «Не задохнешься в лесу?» «Терплю, из сил выбиваюсь, а ты, громила, не шути с Васенькой, обжечься можно». «Ладно, поберегусь», — отмахнулся Олег. Подумал, что-то все здесь на ссору набиваются. И рыжий Севка, и Васенька этот, лицедей липовый. Севка, тот хоть естественный, вся его задиристость, от молодости до глупости, от избытка сил молодецких. А этот хитер, себе на уме. Старков ничего не говорил о нем. Может, забыл? Он всех и не назвал, не вспомнил. Мудрено ли? Сколько времени утекло? Да и остались тогда с обозом под началом Старкова люди случайные. Не сам он их выбирал из 200 с лишним бойцов отряда Петровича. А сродниться не успел. И 5 дней вместе не прожили. Так что на многих самим придется характеристики составлять и Старкову подсказывать. На Рытова, к примеру. «Карабинчик бы сюда», — мечтательно протянул Димка, представил, видать, старковский карабин, зажмурился. «А что ж это вы безоружные по лесу шастаете?» — съехидничал Рытов. «Аль посеяли где?» «Тебя не спросили», — огрызнулся Димка, которому надоел цыган со своими прибаутками. И снова Олег вмешался. «Не только по лесу шли, в деревню заходили. С оружием опасно, зарыли мы его». Не хотел он ссор и скандалов, избегал их, сторонился. Ни к месту они, ни ко времени. В другой раз не стал бы церемониться с подначиком, показал бы ему пару приемов самбо, а сейчас не стоило. И не потому, что любая грызня или, не дай бог, драка осложнила бы их пребывание в отряде. Не это главное, хотя и это со счетов сбрасывать не годится. Олег понимал, что любое происшествие внутри отряда может лишить его сплоченности, организованности, взорвать и без того напряженную атмосферу. Тут искры малой достаточно, да еще накануне боя. Нет, лучше смолчать, смириться. Пусть цыган задирается, еще зачтется ему. «А оружие мы достанем», — успокоил Димку Олег. «У немцев автоматы неплохие, хотя и не сравнить их со шпагинскими». Кучности нет, а убойная сила — не придерешься. «Может, без стрельбы обойдемся?» — спросил Раф. Ах, как не хотелось ему стрелять. Тяготела его предстоящая схватка. Никогда не любил он ни драк, ни боев. Даже фильмы про войну не смотрел. «Будем надеяться», — сказал Олег. И Рытов не вмешался, не вякнул что-нибудь про трусость, потому что сам понимал опасность. Чуял ее. Не для себя опасность, для отряда. Для 3 десятков не шибко вооруженных людей, для вовсе безоружных и беззащитных жителей деревни. «Давно партизанишь?» — миролюбиво спросил Олег. Рытов сощурился, грязной ладонью потер грудь под расстегнутым воротом рубахи. Блеснула под пальцами тонкая цепочка. 3-й месяц на исходе. А раньше? Бродяжил по талам фашистских гадов, сыпал им солюшки на хвост. И много насыпал. «Курочка по зернышку. Где дом подожгу, где черепушку камнем прошибу, где вещички помою?» «Цепочку тоже помыл?» Рытов помрачнел, запахнул ворот, зажал его в кулаке. «Не суй нос, куда ни след, материна цепочка!» «А мать где?» «Нету матери!» Он отвернулся. Видно было, как натянулась кожа на скулах, заплясали желваки. Проговорил глухо. «Убили ее, год с того прошел. Она шла, никого не трогала, а они на машине, мимо, полоснули очередью. Просто так, от нечего делать. Я ее у дороги и похоронил». Он повернул к коллегу искаженное яростью лицо. «Знаешь, как я их ненавижу?» «Знаю», — сказал Олег. Он смотрел на Рытова и думал, что ошибся, вероятно, в парне. Вся его опереточная цыганистость, только поза, не слишком убедительная игра во взрослого, много повидавшего человека, за которой изломанная войной судьба мальчишки, кутенка, чижа, потерявшего мать, бездомного, вечно голодного, ожесточенного, злого. «Сколько тебе лет?» 19 стукнуло. 19-летний комиссар, 19-летний боец. Война не смотрит в метрики, не отдает предпочтения мудрости и опыту, не разбирает, где овцы, а где дети. Она берет за шиворот вчерашнего школьника, швыряет в водоворот событий. «Плыви!» И надо плыть, надо выплыть, не сдаться, преодолеть свою беспомощность, неумелость, слабость. И придет мудрость и опытность, потому что руководит таким мальчишкой всемогущее чувство ненависти, которое по справедливости назвали святой. Именно оно руководило мальчишкой Кошевым и мальчишкой Матросовым, мальчишкой Гастелло и совсем юным Ваней Солнцевым, чьи имена еще неизвестны их ровесникам, сражающимся на фронте, в подполье, в партизанских отрядах. Чувство ненависти и чувство любви. Любви к родине, к матери, к дому своему. Ненависти к врагам, посягнувшим на эту любовь. 19 лет. Честно говоря, Олег дал бы Рытову побольше. Года на 3-4. «Погибнуть не страшно? Ты же не жил еще». Тот зыркнул глазом, будь то ожог. «Погибать не собираюсь. Еще поплясать охота, на гитаре струны полоскать. Да чтоб под конем степь простыней стлалась». «Опять театр. Румен или оперетта? Да пусть играет, нет в том худа. Как там в песне? Не хочется думать о смерти, поверь мне, в 17 мальчишеских лет. В эти годы и вправду петь хочется, танцевать, любить. А он не допел, не долюбил, не успел, не научился. Успеет?» Где-то вдалеке раздалась короткая автоматная очередь. Словно рванули полотно, пополам разорвали. Василий вскочил. «Наши!» Смолк автомат, и снова пришла тишина. Напряженная тишина ожидания. Из леса вышли двое партизан, высланных Старковым в дозор. Старков пошел им навстречу, перекинулся парой слов, обернулся. «Отряд! В ружье!» Быстро и бесшумно выстроились в короткую колонну, потекли в мокрый лес. Димка, Раф и Олег пристроились в хвост. Случайно или нет, сзади них шли Торопов с Севкой. Шли замыкающими.